Большей частью оно сводится к тому, чтобы отнять землю у людей, которые имеют другой цвет кожи или носы более плоские, чем у нас. Цель не очень-то хорошая, если поближе к ней присмотреться. Искупает ее только идея. Идея, на которую она опирается, не сентиментальное притворство, но идея и бескорыстная вера в идею. Нечто такое, перед чем вы можете преклоняться и приносить жертвы. Марлоу прервал свою речь. Огни скользили по реке. Маленькие огоньки, зеленые, красные, белые. Они преследовали друг друга, догоняли, сливались, потом снова разъединялись медленно или торопливо. В сгущающемся мраке движение на бессонной реке не прекращалось. Мы смотрели и терпеливо ждали. Больше нечего было делать, пока не окончится прилив. Но после долгого молчания, когда он нерешительно сказал: «Думаю, вы, друзья, помните, что однажды я сделался ненадолго моряком пресных вод», мы поняли, что до начала отлива нам предстоит прослушать одну из неубедительных историй Марлоу. Я не хочу надоедать вам подробностями, касающимися того, что случилось со мной лично. Начал он, проявляя в этом замечании слабость многих рассказчиков, которые частенько не знают, чего хочет от них аудитория. Но чтобы понять, какое впечатление это на меня произвело, вы должны знать, как я туда попал, что я там видел, как поднялся по реке к тому месту, где впервые встретил бедного парня. То был конечный пункт, куда можно было проехать на пароходе. И там была кульминационная точка моих испытаний. Когда я ее достиг, свет озарил все вокруг меня и проник в мои мысли. Происшествие было довольно мрачное и печальное, ничем особенно не примечательное и туманное. Но каким-то образом оно пролило луч света. Если вы помните, я тогда только что вернулся в Лондон после долгого плавания в Индийском и Тихом океанах и в Китайском море. Восток я принял в хорошей дозе, провел там около 6 лет. Вернувшись, я бродил без дела, мешая вам, друзья мои, работать и врываясь в ваши дома так, словно небо поручило мне призвать вас к цивилизации. Сначала мне это очень нравилось, но спустя некоторое время я устал отдыхать. Тогда я начал присматривать судно. Труднейшая, скажу я вам, работа, но ни одно судно даже смотреть на меня не хотело. И эта игра мне тоже надоела. Когда я был мальчишкой, я страстно любил географические карты. Часами я мог смотреть на Южную Америку, Африку или Австралию, упиваясь славой исследователя. В то время немало было белых пятен на земле, и когда какой-нибудь уголок на карте казался мне особенно привлекательным, впрочем, привлекательными были все глухие уголки, я указывал на него пальцем и говорил: «Вырасту и поеду туда». Помню, одним из таких мест был Северный полюс. Впрочем, я там не бывал и теперь не собираюсь туда ехать. Очарование исчезло. Другие уголки были разбросаны у экватора и во всех широтах обоих полушарий. Кое-где я побывал и... Но не будем об этом говорить. Остался еще один уголок. Самое большое и самое, если можно так выразиться, белое пятно, куда я стремился. Правда, теперь его уже нельзя было назвать неисследованным. За время моего отрочества его испещрили название рек и озер. Он перестал быть неведомым пространством, окутанным тайной, белым пятном, заставлявшим мальчика мечтать о славе. Он сделался убежищем тьмы. Но была там одна река, могучая, большая река, которую вы можете найти на карте. Она похожа на огромную змею, развернувшую свои кольца. Голова ее опущена в море, тело извивается по широкой стране, а хвост теряется где-то в глубине страны. Стоя перед витриной, я смотрел на карту, и река очаровывала меня, как змея зачаровывает птицу, маленькую глупенькую птичку. Потом я вспомнил о существовании крупного коммерческого предприятия, фирмы, ведущей торговлю на этой реке. «Черт возьми», — подумал я, — «они не могли бы торговать, если б не было у них каких-нибудь судов, пароходов, которые ходят по этой реке. Почему бы мне не добиться командования одним из пароходов?» Я шел по Флит-стрит и не мог отделаться от этой мысли. Змея меня загипнотизировала.